Пусть землю давно не бомбят самолеты, травой заросли все траншеи и доты, но буквы все так же видны из гранита. Никто не забыт, и ничто не забыто. Анастасия Фролова. Портрет. Чернилами на выцветшей бумаге. Чуть дунешь, и по ветру разлетится. Торжественно, чтоб помнили годами, написано: девчонка-выпускница. Уже студентка, будущий учитель. Об этом разве мог подумать кто-то? Кричит родителям она: гордитесь, той скромной, чье в уголочке фото. Смущенный взгляд и детская улыбка освещают крохотный портрет. Жизнь словно новогодняя открытка. Девчонке той всего 16 лет. Как умели правильно и тонко передавать простую красоту. Как хороша была тогда девчонка на фотографии в 40-м году. А 41-й год пришел внезапно, разрушив судьбы многих выпускниц. Исчезло детство рано, безвозвратно. Внезапно повзрослели сотни лиц. 42-й – девчонке 18. В сентябре учеников встречает и в нетопленном холодном классе с первоклашками науки изучает. Те первоклашки стали стариками, но каждую весну, придя к девчонке, ученики щекочут бородами старушечьи морщинистые щеки. Как в сентябре девчонки дарят розы, счастливым сделать человека просто. И как на выпускном сверкают слезы, исполнилось девчонке 90. Но судьбу не угадаешь точно, и как свеча девчонка угасала. Однажды, городской июньской ночью, в один момент девчонки той не стало. Не умерла, а улетела птицей. И в камне вырезан ее портрет, а фотография в шкатулке все хранится, где навеки ей 16 лет. Не забывайте, правнуки героев, не только тех, о ком писали книги, не только те, кто заплатили кровью, победу сделали поистине великой. 4 года испытаний страшных. Мир павшим, ушедшим, не вернувшимся домой. Поклон тыловикам, на смену вставшим. Всем, кто победу одержал, поклон земной.